Глава 34. О внезапном прозрении. Ива обиделась. Определенно обиделась и даже, наверное, разозлилась. Торольд признавал за ней такое право. Да что там признавал? Горячо поддерживал. Если бы какая-то девка так распалила самого Торольда, а потом крутнула хвостом и отказала, он был бы в ярости. Но он не смог. Просто не смог. Сжечь корабли Утгера сможет. Это будет тяжело, горько, но Торольд справится. В конце концов, Утгер – воин и ярл. Он должен быть готов к нападению. А если он не готов, что ж, это его вина. Но Ива – девушка, молодая и неопытная. Она доверяет Торольду, полагается на его силу и мудрость. Что будет, когда Торольд соблазнит Иву, узнает все секреты, а потом оставит? Каково ей будет? И каково будет самому Торольду? Как может достойный мужчина знать, что способен на такую низость, но продолжать жить дальше, словно ни в чем не бывало? Крутнувшись к кровати, Торольд перевернулся со спины на живот. В доме было темно и тихо, только потрескивали бревна в очаге и возились под крышей сонные воробьи. На полу похрапывал Дари, подложив под щеку набитую сеном подушку. В углу, раскинувшись на лавке, спала Тольф. А Ива сейчас одна, в безмолвном пустом доме. Как человек может жить один? Каково это лежать в полной темноте, в тишине и понимать, случись что, помощи не будет. Никто не придет на крик. Никто не успокоит после кошмара. Люди не должны жить в одиночестве. Это неправильно. Совсем неправильно. Брыкнув ногой сбившееся покрывало, Торвальд снова перевернулся на спину. Мысли о Иве, такой одинокой в своей широкой кровати, такой беззащитной, такой... Обнаженной отозвались тяжестью внизу живота, и одеяло встопорщилось, поднялось гребаным курганом, в который закопали не меньше, чем дракар. Может, нужно было остаться, лечь рядом с Ивой, обнять ее, закрыть от темноты и тишины. Торвальд ведь почти не обманывает. Он действительно хочет Иву, действительно заботится о ней. А если заботится, значит, это уже не обман. И кто знает, что будет дальше. Может, Торвальд погибнет на поле брани. Да вот хотя бы схватки с воинами Харстронда. И не будет никакого предательства. Ива никогда не узнает правды. Оглянувшись на спящих слуг, Торвальд украдкой сунул руку под одеяло и сжал корень всех бед. Ну вот какого хеля все так сложно? Бесшумно спустив ноги с кровати, Торвальд нашарил на полу ботинки. Натянул их и прокрался к выходу. Дом сонно дышал, скрипел и кряхтел. Шуршали под полом сбежавшие из полей в тепло мыши. Тонко чирикала сквозь дрему какая-то печуга. Свернув на кухню, Торвальд обнаружил служанку. Обвязав волосы бледно-голубым полинявшим платком, она месила на стуле пухлый ком теста, вздымая белые облака муки. Шагнув вперед, Торвальд обнял ее и прижал к себе. Служанка, не оборачиваясь, хихикнула и с готовностью крутнула задницей. А чего не крутнуть, если хозяин отважен, красив, щедр на подарки и горяч любви? Обхватив девушку за тяжелую налитую грудь, Торвальд потеснил ее к дверцам каморки и толкнул в прохладную темноту. «Как там, — сказал Люстейн, — ведьма не ведьма, плевать. Главное, чтобы не поперек. И никаких обид в будущем, никаких сложностей, никаких обязательств. Просто два тела, слившиеся воедино, а потом отрез шерсти в подарок». «Туви! Туви, вставай!» «Да что ж такое-то? Почему всегда Туви?» Хлопнув на голову подушку, Торвальд накрылся поверху одеялом и крепко зажмурился. «Сынок, просыпайся, к тебе пришли!» «Ну, мам!» — обреченно простонал из-под подушки Торвальд. Но сон уже уходил, растворялся в привычном утреннем гамме, оставляя после себя бледный привкус разочарования. «Туви, вставай!» — Финна требовательно потянула одеяло. И Торвальд, подчиняясь неизбежному, спихнул с головы подушку. «Кого там принесло?» «Тебя хочет видеть Вальдис, жена Энунда!» «Вальдис? Жена Энунда?» Торвальд порылся в памяти, вытаскивая образ. Долговязая, плечистая женщина с тяжелым лошадиным лицом и редкими зачесанными на пробор волосами. «Какого хеля ей надо?» «Не ругайся. Вот таз с водой. Умывайся, причесывайся. Можешь не торопиться. Я предложила Вальдис медовых лепешек и чаю». «Спасибо, мам». Торвальд сел в кровати, поднял руку и понюхал себя под мышкой. Поморщившись, он стянул вчерашнюю рубаху и отбросил в сторону. «Дари, принеси мне переодеться!» «Так чего хочет эта Вальдис?» Ты же просил сообщать, если кто-то из жителей не вернется из леса. Просил. Торвальд принял у Дари чистую белую рубаху. И что? Ты что, не проснулся еще? Выгнула ровную, словно углем очерченную бровь Фина. Энунд вчера ушел в лес и не вернулся. Вальдис пришла тебе об этом рассказать. Энунд пропал. Твою мать! Яростно тряхнув рубашкой, Торвальд потянул ворот на голову, рукава на руки, немедленно запутался и застрял. «Твою мать! Хелева пропасть!» «Туви, не ругайся!» — отчеканил над ухом любящий материнский голос. Когда Торвальд выскочил в большую комнату, одетый, причесанный и умытый, Вальдис уже доедала лепешку. «Добрый день!» — она степенно поднялась, приветствуя наследника престола. «Я насчет Энунда. Он вчера днем на охоту ушел. И вот, до сих пор нет». «Зачем вышел? Куда?» Торвальд плюхнулся на скамью и тоже ухватил с блюда лепешку. Вчерашние горести за ночь растаяли, а голод, наоборот, обрел весомую чугунную убедительность. «Так на охоту же!» Вальдис, опустившись на свое место, налила вторую кружку чая. «У нас младшенький заболел. Кашляет и кашляет, кашляет и кашляет. Никакого покоя нет. Ну, Ингвар и сказал, покормите ребеночка оленей печенью, только обязательно свежей, чтобы кровь еще не свернулась. Я прямо на следующее утро Энунда в лес и послала». «За оленем, чтобы печень принес, да и мясо не помешает». Вальдис окунула лепешку в мед и, подставив ладонь, чтобы не закапать стол, быстро сунула кусок в рот. Воцарилось молчание. Вальдис жевала с размеренностью усталой коровы, и Торвальд, скованный правилами гостеприимства, не смел ее подгонять. «Ну, и что же?» — поторопил он Вальдис, как только та проглотила лепешку. «Да ничего». Женщина неспешно подула в кружку и отпила чай. «Энунд ушел и не вернулся». «Почему вчера не пришла?» «Темно уже было. Сначала я думала, что Энунд позже придет. Потом сообразила, что не придет. Но будить вас уже не решилась. Зачем? Все равно ночью в лес никто не пойдет. А сегодня с утра вот, я туточки». Вальди широко улыбнулась и взяла следующую лепешку. «Так что? Не ждать больше Энунда. Помер он». «Зачем же так сразу?» Смешался Торвальд. «Не волнуйся. Может, все обойдется». «Да я и не волнуюсь», вздохнула Вальдис. «Я думаю, как наследство делить». Оставив Вальдис в глубоком размышлении над блюдом лепешек, Торвальд накинул на плечи куртку, схватил с крюка меч и выскочил из дома. «Дари! Дари, ты где? Бегом сюда! Седлай мне коня!» Бросил Торвальд запыхавшемуся слуге и остановился, прилаживая на место перевязь. «Нужно послать людей, чтобы проверили лес около поселения пришлых. Если убийца в прошлый раз оставил тело там, может, сделает так еще раз. И предупредить всех, чтобы смотрели на следы. Смотрели и мозгами шевелили. Пусть все запоминают, а потом в подробностях Торвальду перескажут». Ремни путались, отказываясь ложиться ровно. И гребаная пряжка выворачивалась из пальцев. «Да, пусть начинают от межи, а потом двигаются к западу широкой цепью. Вряд ли убийца станет прятать труп. Какой смысл? Только зря время потратит и силы. Нет, тело определенно лежит на виду. Вопрос, где именно? Станет убийца снова валить вину на пришлых или просто попробует довести дело до конца?» «Конь готов!» Дарри подвел жемчужного, и Торвальд, застегнув последний ремень, прыгнул в седло. «Скажи Фине, чтобы к обеду не ждала. И к ужину, наверное, тоже». Выслав коня в галоп, Торвальд вылетел за ворота и сразу же повернул к выезду из города. Если Торвальду повезет, Ива будет дома. Она разбирается в колдовстве. Она наверняка что-то придумает. Балаболка жужжала на столе и ерзала так резво, что Ива с трудом нашарила ее рукой. «Да? Что? Кто? А сколько времени?» Она села в постели, бессмысленными рефлекторными движениями приглаживая копну волос. «Половина восьмого», — злорадно сообщила балаболка. «Ну так что, госпожа Ниван Линали? Приедете за вашим гостем? Или домой его отправить? Пусть до обеда подождет». «Приеду. Сейчас. Дайте мне пару минут». Отбросив затихшую балаболку, Ива метнулась в ванную, на ходу сдирая пижаму. Глаза слипались, в ушах стоял тихий ровный гул. Но руки привычно делали то, что должны. Прохладный душ, зубная щетка, расческа, дезодорант. Пару минут Ива, конечно, не уложилась, но через 20 была на проходной, бодрая, энергичная и не воняющая, как дохлый скунс. «Торвальд, что случилось?» Судя по общей взъерошенности, первый динамщик Грей Фиаля тоже поднялся из постели не по своей воле. «Энунд пропал!» — выкрикнул он прямо через забор, не дожидаясь, когда охранник откроет проход. «Энунд? Кто такой Энунд?» «Неважно. Вчера он ушел на охоту и не вернулся». «И? Что я должна с этим делать?» Торвальд врезался в вопрос, как в бетонную плиту. «То есть как? Что?» «Вот так. Вчера пропал, сегодня найдут тело. Ситуация точно такая же, как с Бьёльвом. Чем я могу быть полезна?» Вчерашняя обида еще не перегорела. И разочарованное непонимание на лице Торвальда отзывалось в душе мстительной радостью. «Не знаю. Я подумал. Подумал, ты что-то сделаешь». Торвальд погрустнел и сник. «Ладно, я, наверное, поеду тогда. Попробую парней перехватить. Они, наверное, как раз в лес едут». «Погоди». Протянув руку, Ива поймала Торвальда за куртку. И тот с готовностью притер коня вплотную, соглашаясь быть пойманным. «Расскажи подробно, что произошло. Очень подробно. Все, что знаешь». Торвальд, нахмурившись, заговорил. И Ива сосредоточилась, пытаясь обнаружить хоть какую-нибудь зацепку. Мужчина средних лет, небольшого достатка, не воин, обычный фермер. Пошел в лес, чтобы добыть кровавую печень оленя. «Что, прости?» — вытаращила глаза Ива. «Кровавую печень? Зачем?» «То есть как зачем? А вы что, кровавую печень не едите?» — в свою очередь вытаращил глаза Торвальд. «Печень? Сырую? Фу! В ней же глисты!» «В ней кровь и жизненная сила. Лучшее средство от слабости!» — категорически отрубил Торвальд. «Если больной долго не может выздороветь, ему следует съесть свежую печень оленя. Лучше всего горячую, только что из туши. Но сама понимаешь, больного человека на охоту не потащишь. Поэтому едят уже остывшую, но обязательно с кровью». Ива поморщилась. Желудок кувыркнулся, сжавшись в мучительном спазме. Во рту стало гадко и кисло. «Значит, этот, как его, Энунд, пошел за оленем?» «Да, у него ребенок болел. Жрец сказал, что обязательно нужна печень. На следующий день Энунд отправился в лес на охоту». «Поняла. Продолжай». Энунд ушел на охоту. Жена осталась присматривать за ребенком и не беспокоилась о долгом отсутствии мужа. Пошел за печенью. Поначалу женщина решила, что у мужа не задалась охота. Он не смог выследить оленя. Долго бродил по лесу и возвращаться решил, только когда начало темнеть. По рекомендации жреца, жена прождала мужа допоздна, успокаивая себя мыслью, что он по дороге заглянул к родственникам. Но мужчина так и не вернулся. Жрец сказал, что печень нужна срочно. Утром женщина отправилась к Торвальду, чтобы сообщить ему о пропаже. Очень жаль, что только к утру. Он просил, чтобы сразу шли, но эта дурища примороженная до завтрака дотянула. Как будто специально, чтобы супруга наверняка прирезали. Жрец сказал, что лучший мох растет около межи. «Погоди», — подняла ладонь Ива. Упорядоченные и причесанные накануне факты, загнанные в аккуратные столбцы, теперь проносились перед внутренним взглядом, словно запущенное на ускоренной перемотке слайд-шоу. «Помнишь, как Бьёльва нашли? Женщина в лес за каким-то мхом пошла». «Да, за белым. Он от поноса хорошо помогает». «Отлично, за белым. Ее ведь за этим белым мхом жрец послал, правильно?» «Правильно. А что?» «И послал именно к меже». «Ну да». «И Нунда за печенью послал тоже он». «Ну да». На лице у Торвальда отразилась работа мысли. «Ты что имеешь в виду? Нет, ерунда. Не может быть. Просто совпало». «Жрец проводил ритуал над Хагни и точно знал, что мы начинаем расследование». «Он над всеми покойниками ритуал проводит». «Об этом я и говорю. И над Хагни, и над Фолькмаром запросто мог стрелу взять». «Ну выстрелить-то не мог. Ты знаешь, сколько Ингвару лет? В его возрасте по чердакам не попрыгаешь». Торвальд, склонив голову, несколько секунд созерцал что-то невидимое. «Хотя его ученики могли бы». «Вот именно. Жрец со всеми общается. Жрец вхож в любой дом. Даже если он лично не разговаривал с Хагни, мог узнать о его планах поохотиться от матери, сводных братьев, друзей». Ива говорила торопливо, сбиваясь и глотая слоги чужого языка в тщетной попытке догнать мысль. «Жреца все знают. Случайная встреча в лесу не насторожит. Не насторожит же?» «Нет. Там за ельником капище старое. Видишь границу, где зелень в пустой лес переходит? Вон там!» — махнул рукой Торвальд. «Ну вот, там капище. Жрец может объяснить свое присутствие. Может даже о помощи попросить. Он же старик, ему тяжело». «И нога больная. Если попросил помочь, ему бы никто не отказал». Неверие на лице у Торвальда медленно сменялось тяжелым подозрением. «И со спины ему бы позволили зайти. Это же Ингвар, только он не левша». В светлых цвета зимнего неба глазах снова вспыхнула надежда и угасла. «Хотя неважно, Если это Ингвар, он не со спины горло резал. А как? Как положено, лицом к лицу. Это ведь жертвоприношение, а не убийство. Так, стоп, нахмурилась Ива. Ты хочешь сказать, что все убитые добровольцы? Нет, да, не знаю, может и добровольцы. Я же их разговора не слышал. А может, Ингвар просто попросил на капище с чем-то помочь. Настоечкой грибной угостил. А когда настоечка подействовала, поставил на колени и... С рабами именно так делали, чтобы достойно вели себя перед лицом богов. Без криков, без драки. Торольд замолчал, сжимая поводья в кулаке так, словно это горло врага. Ива тоже молчала, не перебивая ход его рассуждений. Если убийца-жрец, это многое объясняет. Местный жрец имеет практический опыт в ритуалистике, примитивный, но все же опыт. Если Альди смогла поднять своего мертвого мужа, потому что очень хотела его поднять, почему бы жрецу не превратить обычное бессмысленное жертвоприношение в жертвоприношение рабочее? С высоким, мать его, КПД. «Да, человеческие жертвы Ингвар богам уже приносил», словно отвечая на ее невысказанные мысли, заговорил Торвальд. «И чужаков не любит. Мы как раз вчера разговаривали. Ингвар сказал, что ваша магия вытесняет наших богов». Голос у Торвальда сел до шепота. «Но он не мог. Он же не мог. Когда Хагни в живот мечом пырнули, Ингвар с ним неделю возился. Ночей не спал, но вытащил. Он не мог». «Может, и не мог». Снова не стала спорить Ива. «А дождевик у Ингвара был?» «Был. Он же верховный жрец. Как можно верховному жрецу и без подарка?» «Действительно», — криво ухмыльнулась Ива. «Никак нельзя. Мы можем на этот дождевик посмотреть. Ты же наследник. Тебя должны слушаться. Можешь потребовать, чтобы Ингвар показал дождевик». «Потребовать вряд ли, но попросить могу. Поехали». Торвальд, развернувшись на пятачке, сходу послал коня в галоп. Ива только пискнула в ужасе, наблюдая стремительно удаляющуюся фигуру, и стиснула ногами толстенькие бока своей кобылки. Но Торвальд опомнился быстро и так же быстро вернулся. «Прости, увлекся. Поедем шагом».